Вместо лекарств. Татьяна Мосина. Сосновая лечебница. Ирландцы называют сосну деревом Рождества. В Японии она олицетворяет долголетие, а знахари считают ее божьим деревом, ведь сосна-целительница спасла миллионы жизней. Поэтому с научным определением лесной красавицы «обыкновенная» трудно согласиться. Зеленая скала. Сосна обыкновенная или лесная появилась на Земле 150 миллионов лет назад. С тех пор она сохранилась в неизменном виде. Ее латинское название «пинус» означает «скала». Сейчас от тундры до тропиков произрастает 120 видов сосны. Прямоствольные деревья, садовые карликовые деревца, стелющиеся кустарники. Лесная сосна достигает высоты 70 метров и живет до 600 лет. Крона молодой сосны пирамидальная, с сине-зелеными листьями-иголками, покрытыми восковым налетом. Вначале ветки растут по всему стволу, но, взрослея, дерево нижнее роняет, и его крона округляется. Ствол покрыт толстой, буро-красной, растрескавшейся корой. Сосна цветет с 15 лет. Мужские соцветия – желтые шишечки с чешуйками на ножках. Размещены на ветках у основания молодых побегов. Удлиненно-яйцевидные женские соцветия, красноватые колоски-шишечки, находятся на концах молодых побегов. Деревянистые шишки созревают на второй год после цветения. Сосна – весьма полезное дерево, в котором человек использует практически все. На лечебные цели идут сосновая смолка, живица, хвоя, почки, соцветия, пыльца, кора и сухие шишки. И продукты ее переработки – опилки, скипидар и деготь. Заготовка сырья. Древесина сосны полна протоков, заполненных густым смолистым веществом. При глубокой насечке оно выделяется и, застывая, спасает дерево от бактерий. Эту целебную смолку за способность быстро заживлять раны прозвали живица. Ее собирают, надсекая основание толстой ветки молодой сосны. Хвою первого года жизни собирают сосны поздней осенью и зимой вместе с ветками. Витамин С, содержащийся в хвое, не теряется всю зиму, если лапник хранят под снегом. Месяц, если ставят в воду, и три дня без воды. Ароматные, горькие, нераспустившиеся почки, молодые зачатки побегов собирают в сухую погоду зимой или в марте-апреле, в период набухания, когда кроющие чешуйки еще прижаты к почке. Почки срезают вместе с основанием побега и две недели сушат. Сосна цветет в конце мая и начале июня. Пыльцу собирают в период ее осыпания из пыльников желтых мужских шишечек. Кору срезают зимой, высушивают, мелко измельчают. Хвою хранят два года в деревянной таре, а остальное сырье в темном прохладном месте в закрытых банках. Живица от слова «жизнь». Живица в основном состоит из летучего скипидара или терпентинного масла и нелетучих смоляных кислот. Ее лечебные свойства уникальны. На Руси истори жевали кусочки смолки. Жевание усиливало выделение слюны, очищавшей полость рта. К тому же живица укрепляет десны и корни зубов, восстанавливает состав зубной эмали, снимает зубную боль. Она применяется при лечении ОРВИ, гнойных ран, порезов и ожогов, помогает при радикулите, мастопатии, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Смесью живицы с растительным маслом смазывают места над переломами и трещины на губах и пятках, удаляют мозоли. Вот как вы можете использовать живительные качества сосновой смолки. Упадок сил. Одну часть живицы залить 5 частями воды. Настаивать 9 дней на свету в стеклянной банке. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Изжога. Перед едой съедать кусочек хлеба, смоченного 3 каплями живицы. Стенокардия. Втирать в область сердца смесь из 5 капель живицы и десертной ложки растительного масла. Ангина. Раз в день после еды сосать одну третью чайной ложки сосновой живицы. Однако, как бы вы ни использовали живицу, прежде следует посоветоваться с врачом. Враг ревматизма. При перегонке живицы получают скипидар, терпентинное масло. Его применяют для растирания при ревматизме, подагре, суставных болях, при других заболеваниях, при невралгиях, для компрессов при болезнях верхних дыхательных путей. Его используют для ингаляций при гнойных бронхитах и воспалении легких, как противомикробное средство. Эта желтоватая жидкость с запахом хвои содержит эфирные масла, смоляные кислоты и дубильные вещества. Они легко проникают через кожу в капилляры и через общий кровоток разносятся по организму, оказывая лечебное действие. Но помните, что при лечении скипидаром также необходимо получить консультацию у вашего лечащего врача. Тем более, что при его использовании нужно не терять чувство меры. Избыток или частое его употребление может вызвать появление пузырей на коже, нагноение и даже омертвение тканей. Скипидар вреден при нефритах и неврозах. При приеме внутрь возможны боли в животе и тошнота, а при легких втираниях в кожу – появление бессонницы и одышки. Ревматизм. Смесь скипидара с вазелином 1 к 4. Втирать в больное место до появления на коже легкого жжения. Шпоры. Смешать 200 мл скипидара, 40 мл уксусной эссенции и 2 куриных яйца. Компресс прикладывать к шпорам 3 раза в сутки на 3 часа. Вдыхайте запах сосны. Хвоя сосны содержит фитонциды, эфирные масла, минеральные соли, флавоноиды, смоло-бальзамические вещества, витамины С, А, В1, В2, К и П. Некоторые из этих веществ обладают биостимулирующими свойствами. Витаминов больше всего в зимней хвое, а горьких и смолистых веществ в молодых иглах. Свежая хвоя содержит до 300 мг% витамина С, причем осенью и зимой его в 3 раза больше, чем весной и летом. Целебные свойства сосновой хвои довольно разнообразны. Дышать растертой хвоей очень полезно при насморке. Настой хвои применяют для ингаляции при бронхите и астме, а настой хвои и почек для компрессов при болезнях суставов. Отвар хвои помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, хвойные настои и отвары укрепляют нервы, лечат бессонницу, паралич, подагру, ревматизм и ожирение. Настойка хвои на водке – замечательное поливитаминное, общеукрепляющее и противовоспалительное средство. Хвойный экстракт является источником микро- и макроэлементов, витаминов и растительных гормонов и обладает антимикробным и противовоспалительным действием. С таким экстрактом делают косметические и лечебно-профилактические ванны. Он эффективен при ослаблении мышечного тонуса, при полиартритах, подагрических, ревматических и других, вне фазы обострения, при гипотонии, при простудах и бронхитах. Экстракт улучшает сон, успокаивает нервы, стимулирует кровообращение, усиливает обмен веществ, повышает работоспособность. Ванны с экстрактом свежей хвои, веточек и шишек принимают при некоторых болезнях сердечно-сосудистой системы. Хвойная ванна. 100 грамм хвои заварить в 5 литрах воды, настаивать 5 часов и вылить в ванну. Температура воды 36 градусов. Курс лечения 10 ванн по 10 минут каждый день. Настойка хвои. 1 столовую ложку измельченной хвои залить 150 мл водки. Закрыть, настаивать неделю в темноте, процедить. Принимать по 20 капель 3 раза в день. Настой хвои. 2 столовые ложки хвои залить половиной литра кипятка. Держать на водяной бане 10 минут. Настаивать 3 часа, процедить и принять в 3 приема после еды. Сосновые почки при кашле. Почки сосны содержат эфирное масло, смолы, каротин, дубильные и горькие вещества, витамин С. Их настой помогает при туберкулезе. Отвар – прекрасное дезинфицирующее и отхаркивающее средство при легочных заболеваниях с мокротой. Крепкий отвар почек 1 к 10 используют для ингаляций и полосканий при ангине, хроническом тонзиллите, острых респираторных заболеваниях. Отвар дают при заболевании сердечно-сосудистой системы и отеках при других заболеваниях, как желчегонное при хроническом воспалении желчного пузыря и как мочегонное и дезинфицирующее средство при мочекаменной болезни. Настойка сосновых почек помогает при ревматизме, подагре и почечно-каменной болезни. Настойка почек. Залить треть бутылки водкой, а затем добавить почек, сколько поместится. Настаивать 10 дней. Процедить. Принимать по одной чайной ложке с молоком 3 раза в день за 30 минут до еды. Отвар почек. Заварить 2 столовые ложки сухих почек одним стаканом кипятка. Выдержать на водяной бане 30 минут. Охладить, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Ингаляция. 50 грамм почек залить 1 литром воды, прокипятить и дышать над паром. Кора снижает холестерин. Сосновая кора помогает снизить уровень холестерина. Лечение комплексное. Прием порошка коры, включение в рацион свеклы, тыквы, чеснока и лука, калины, брусники и мяты. Ежедневные прогулки, необходимые для снижения веса тела. Порошок коры. Верхнюю часть коры смолоть в порошок. Принимать по половине чайной ложки в день, запивая водой 3 недели. Через неделю курс повторить. Тайна аромата. Основной частью эфирного масла сосны является терпен, оказывающий при местном использовании раздражающие действия на кожные рецепторы, рефлекторно связанные с внутренними органами, что улучшает их кровоснабжение. Оно восстанавливает и стимулирует естественный иммунитет, активизирует обмен веществ в организме, нормализуя работу нервной системы, центральной и вегетативной. Им растирают суставы при ревматизме и невралгиях, применяют при ОРВИ. Пахучие эфирные масла, полученные из почек, хвои или коры сосны, применяют в ароматерапии. Сосновое эфирное масло – идеальное косметическое средство, которое оказывает регенерирующее, тонизирующее и омолаживающее действие на кожу. Она становится нежной и упругой, а морщины разглаживаются. Аллергические реакции на сосновое эфирное масло редки. Косметическая ванна. В течение 15 минут принимать горячую ванну 40 градусов с 3-5 каплями соснового масла. После такой ванны проходит усталость и появляется чувство легкости. Приготовить из сосны. Мед. 4 килограмма сосновых почек залить 2 литрами воды. Кипятить полчаса. Остудить и процедить. Варить как варенье, добавив 2 килограмма сахарного песка. Принимать по 1 столовой ложке в стакане чая. Хвойный напиток. 50 грамм чистой молодой хвои растереть, залить 1/2 литра кипятка и варить на водяной бане 15 минут. Настаивать 2 часа. Добавить лимонную кислоту и сахар по вкусу. Процедить и пить по полстакана 3 раза в день. Варенье. Чистые весенние шишки и молодые побеги сосны залить сахарным сиропом. На 1 литр 50% сахарного сиропа 1 кг шишек. И варить на слабом огне 50 минут. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Перед употреблением растворить в стакане кипятка 1 столовую ложку варенья. Принимать 2 раза в день. Конец статьи.